Вы, наверное, удивляетесь, почему Беатриче, отправившая Деду Морозу сотни писем, не познакомилась с ним, обнаружив, что он ее сосед. Почему не постучалась к нему? Ответ чрезвычайно прост. Она стеснялась. «Он мне ни разу не ответил за все эти годы, а значит, у него есть на то причина», — решила она. Не говоря уж о том, что ее письма всегда были немного слишком нежными, и теперь общаться с ним лично было бы чересчур волнительно. Она бы упала в обморок, не успев даже позвонить в дверной звонок.